В это время раздался звонок, возвестивший час занятий. Отворилась дверь, и в комнату внесли лампу о трех рожках. От столбов полосами легли тени по классу и осветились неуклюжие здоровенные парты. Голые и ржавые стены, грязные окна осветились угрюмым и неприветливым светом. Второкурсные собрались на первых партах и вели совещание о текущих событиях. Начались занятия. Но странно, несмотря на прежестокие розги учителей, по крайней мере, человек 40 и не думали взяться за книжку. Иные надеялись получить в нотате хорошую отметку, подкупив аудитора взяткой. Иные думали беспечно, авось либо и так сойдет. А человек 15 на задних партах в Камчатке ничего не боялись, зная, что учителя не тронут их. Учителя давно махнули на них рукой, испытав на деле, что никакое сечение не заставит их учиться. Эти счастливцы готовились к исключению и знать ничего не хотели. Лень была развита в высшей степени, а отсутствие всякой деятельности во время занятных часов заставило ученика выработать этот элемент училищной жизни, который известен под именем «школьничество». Элемент общий всякому воспитательному заведению, но который здесь, как и все в Бурсе, являлся в оригинальных формах. Сидящие в Камчатке пользовались некоторыми привилегиями. На их шалости цензор, наблюдающий тишину и порядок, смотрел сквозь пальцы, лишь бы не шумели камчедалы. Пользуясь такими льготами, камчедалы развлекались, как умели. Гришкец толкнет Васенду и шепчет следующему. Васенда толкает карася, карась шестиухую чебрю, передавая то же слово. Этот передает дальнейшему, толчок переходит на другую парту, потом на третью, и так перебирает всех учеников. Вон Комеда, объевшись, спит, а Хорь, наживав бумаги, сделал комок, который называется живком, и пустил его в лицо спящего товарища. Комеда проснулся и пишет Хорю заметку. «После занятия тебе я спину сломаю, потому что не приставай, если к тебе не пристают». И опять засыпает. Записок много пересылается по комнате. В одной можно читать «Дай ножичка» или «Карандаша». В другой «Эй, рабыня», прозвище ученика, «Я уже с тобой на матках в чехарду». В третий «Пришли, дружище, табачку-понюшку, после ей-богу отдам». А вот Хитонов получил безымянную ругательную записку. «Ты, Хитонов, рыжий, а рыжий красный человек опасный, рыжий пламенный сожжет дом каменный». Ответы и требуемые вещи идут по той же почте. Дети развлекаются по мере возможности. Многие корчат гримасы, ловят нос языком, косят глаза, пялят рот пальцами, показывая искривленное лицо другим или рассматривая его в трехкопеечное зеркальце. Плюнь умеет корчить рожи на номера. Он высунул язык в левую сторону, нос подпер пальцем к правой щеке, глаза выпучил, щеки отдул. Это номер 5. Всех номеров 12. Авдитер по прозвищу Богиня жует резину, третий день не выпуская ее изо рта. Она скоро превратится в мягкую массу. Потом надо надуть ее воздухом, сжать пальцами, вследствие чего образуется пузырек. Пузырьком великовозрастный ударит себя по лбу и услышит легкий треск. Чтобы насладиться таким счастьем, он работает усердно, не щадя своих челюстей, а когда устанет, то дает пожевать подавдиторному. Мямля сделал панораму из конфетных картинок и любуется ею целый час и в сотый раз. У него же из билетиков от леденцов сделан оракул. По леденечным билетикам красные девицы гадают о женихах, а он вспорит его завтра или нет. Сосед его сделал пильщика, то есть деревянную куклу с пилою, и, отыскав равновесие, поставил ее на краю парты и заставляет ее качаться. Чеснок запихнул себе в нос нитку, под сильным вдыханием воздуха проводит ее в рот и, передергивая нитку взад и вперед, показывает эту штуку своему закоперщику, другу, мямле. Один великовозрастный камчедал оттачивает перочинный нож и потом бреет верхнюю губу и щеки. Выбрившись, он начинает долбить в парте ящичек. Другой великовозрастный делает цепочку из сутуги. Третий великовозрастный свернул бумагу в тонкую трубочку и щекочет ею себе в носу. Рожа его сморщилась, он чихнул громко, и ему весело. Двое камчедалов учатся иностранным языкам. Один говорит «хер я», «херни», «херче», «херго», «херне», «херзна», «херю», «херк», «зав», «хертро», «херму». Следует лишь вставить после каждого слова «хер» и выйдет не по-русски, а по херам. Другой отвечает ему еще хитрее. «Шичево, ницы, шися, не боцы», то есть «ничего не бойся». Это опять не по-русски, а по-шицы. Здесь слово делится на две половины, например, «ро» с «га». К последнему прибавляется «ши» и произносится она сначала, а к первой «ци» и произносится она после. Выходит «ши-с-га-роцы». Пентюх на последней парте занимается типографическим искусством. Он слюнит кость на суставе пальца, прикладывает сустав на печатную букву в учебнике и потом вырывает ее. Снявши букву с пальца, он переводит ее на бумагу. Таким образом, печатается какое-нибудь слово. Под последними партами улеглись на посланные на пол шубы человек 5 и рассказывают сказки и небывальщины. На многих скучное, монотонное, без всякого содержания занятное время нагнало непобедимый сон. Спят на 5-й парте, спят на 7-й, спят на 9-й, спят под партами. Так камчатники и второкурсные, приготовившие уроки, проводят занятные часы. Веселая жизнь! Но только записные безнадежные лентяи, готовящиеся получить титулку, пользовались правом развлекаться в занятные часы.